в гнезде. «Лилешки, идите прощаться!» – позвал я, услышав подъехавшую машину. «Мама ждет! Лера! Лена!» «Леночка, Лерочка!» – поддержала меня их бабуля звонким голосом. Внучки Лилешки делали вид, что не слышат. На пороге появилась дочь, и стальной блеск в ее глазах говорил о том, что ждать она не намерена. «Все нормально?» «Отлично, пап», — целуя меня в щеку, поправила меня дочь. «Лера, Лена, прощаться с дедушкой и бабушкой. Лена, Лера!» — вновь подхватила на свой лад жена. Чтобы младшая Синицына не чувствовала себя ущербно, бабушка намеренно называла ее первой. «Спасибо, мам», — улыбнулась Вика. «Может, оставишь?» — без особой надежды спросила мать, но Вика непреклонно возразила. «Музыкальная школа». Чувствуя настроение приехавшей матери, первая с прямой спиной и вздернутым подбородком гордо прошествовала Валерия Лерк. Старшая из двойняшек, задиристая, проказливая ягоза. И без слов стал натягивать сапожки на ноги. Лена, младшая, смотрела сумрачно. Зато одевалась на улицу быстрее старшей. Когда Вик привозила внучек к нам, начиналось наше время. Я помогал снять курточки. Бабушка разувала девочек, но при матери Лилешки должны были одеваться сами. В музыкальную школу обеим не хотелось. «Да попробуй, скажи их маме». Дочь повторяла собственное детство. Мы тоже помалкивали, вспоминая прошлые годы. Давно ли мать плакала из-за Викиных прогулов? Не вышел, несмотря ни на что, строитель социализма из моей дочери. С тещей они не жалели ни себя, ни Викторию. И вышло, на мой взгляд, замечательно. Когда Вика вышла замуж, я предполагал, что толку не будет, но промолчал. Выбрала сама. Был не в восторге от развода, который затеяла дочь, а семейный скандал считал уроком ей. Неприятность эту она переживет. И верно. Родив Лилешек, Вика исподволь изменила свою жизнь, находясь в орбите детей и постепенно устанавливая новый распорядок только своей семьи. Поначалу я радовался тому, что дочь растворилась в любви к детям. Лилешки росли и развивались, но Вик по-прежнему пропадала на работе, если не возилась с дочерьми. Как в прошлом году, позапрошлом и ранее. Молоденькая она осталась без мужа и с той поры не стремилась ни к серьезным отношениям, ни к несерьезным. Бывшего мужа забыть не может. Или неудачного замужества хватило? «Ты у нас умница, ты у нас красавица!» Как-то вздохнула жена, когда к нам заехала Вика одна, без детей. «Я у вас, вы у меня!» В тон ответила Виктория. «Неужели тебе не хочется, чтобы рядом с тобой был сильный мужчина?» Дочь указала взглядом на меня. «Хочется, потому к вам и езжу. Будешь не одна!» Вика замахала руками. «Ой, людей мне и на работе хватает. Побыть одной в тишине такая роскошь. Мужчина тебе нужен, а девочкам отец», — прямым текстом выдала жена. «Подумай о себе. Как раз этим и занята». Мигом перейдя на серьезный тон, отреагировала Вика. «Случайных людей в семью не допущу. Моим детям не нужен отец, вокруг которого их мать бегает то с одним, то с другим. Дед у нас главный». Образование Виктории дано не зря. Приятно слушать умные речи. Лера обняла меня, Лена жену, потом поменялись и выкатились на улицу. Я с дочерью вышел за ними. «Ты все еще ходишь за мной?» — насмешливо спросила Вик. Когда та была студенткой, я нанимал знакомых следить за ее передвижениями. Время было непростое. И для девушки, прямо скажем, опасная, а дочь у меня одна. Я промолчал. «Бросаешь деньги на ветер, пап. Впрочем, как знаешь». Виктория, подмигнув мне, уехала. А я смотрел ей вслед и думал, счастлива она или нет. Время шло, А моя дочь остановилась. Для молодой женщины работа и благотворительность не жизнь. В святые Вику точно не готовили. Отличная мать, внимательная дочь, почему ты не идешь дальше?»